Глава третья. Ковры? Вы хотите аванс коврами? Медленно киваю. Так, секунду. Фредерик нажал на кнопку телефона. Легард, Виктор согласен. Но есть нюанс. Нам нужно собрать все ковры в доме. На том конце повисло молчание. Что, простите? Фредерик снова на меня посмотрел. Я был непреклонен. Ковры, мои ковры. Соберите все, какие есть. Сверните и принесите их в гардеробную. Все выполнять. Повторил мужчина, а затем быстро поднялся. Ну, тогда, Виктор, за мной. У нас немного времени. Я вздохнул и встал. Да уж, порой судьба интересно складывается. Чего-чего, а поездки в музей я сегодня не ожидал. Фредерик повел меня по квартире. Твою мать, какая же она огромная. 2 этажа, 5 комнат на каждом. Все в светлых тонах, технологичное. Вам куда столько? Итак, Виктор, раз вы согласились, слушайте внимательно. Задача Линет на этом вечере – красоваться. Иногда ее будут пытаться затащить в диалог, это нормально. Но Линет, скажем так, не любительница общаться, особенно с языковым барьером. Поэтому любые попытки подбить к ней клинья должны пресекаться, ясно? Я нахмурился. Нужно запоминать. Мне ни в коем случае нельзя проваливать задание. То есть к ней будут подкатывать, уточняю. И часто? От вас зависит, хмыкнул он. Но Линет... Да, желанная партия. Попытки будут. От них защищаться уж, извините, ваша забота. Как и последствия этой защиты. Вот жук. А ведь не упоминай, что это меня потом будут ненавидеть. Якобы это именно я не дал трахнуть Линет. Хорошо, что я Соболева сначала расспросил. Не защищу, будут проблемы. Защищу, будут проблемы. Женщины. За время разговора мы оказались в просторной гардеробной с кучей упакованных костюмов. Фредерик останавливается, оборачивается и оглядывает меня с головы до пят. Хмурится. А потом достает темно-синий строгий костюм. Переодевайтесь. Отныне вы будете сопровождать мою дочь только в нем. Он явно торопится. Ну, не буду подводить. Быстрее так быстрее. Одеваться так одеваться. И когда я снял футболку... «У вас есть тату?» — удивился Фредерик. «А, точно. Печати на руках и ключицах. Я и позабыл». «Это проблема?» — спрашиваю. «Никак нет. Это даже плюс, наверное». Я на него покосился и решил не придавать этому значения. Одеваюсь. «Стараюсь быстрее, а то француз уже аж на месте скачет». «А, неплохо. Будто на меня шили. Прям тютелька в тютельку». «Да, идеально сел», — хмыкнул мужик, а затем распахнул пиджак и провел по внутренней стороне. «Это наша последняя экспериментальная модель боевой экипировки. Между слоями ткани встроено множество печатей, начиная от контроля температуры, заканчивая защитой от физического урона». «Ого, ну надо же!» «Так он не просто штанишки шьет, а буквально производит военную экипировку?» «Так вот откуда столько денег!» «А выстрел из пистолета он выдержит?» «Прикалываюсь я». «Выдержит», — не прикалывается француз. «Но лучше не проверяйте. Плюс разрядится быстро. Это прикрытие, а не щит». «А сколько стоит?» «1 200 000 рублей». «Нигават!» — подцепил я фразу Хумика. «Да это же целый дом! И все за кусок ткани!» «Это что там в вашем музее должно произойти, чтобы мне такое понадобилось?» «Ребят, я вообще-то за ковры и доступ к архиву работаю. Какие еще перестрелки?» В этот же момент в дверь постучали. Ковры принесли. Фредерик на меня недоуменно посмотрел. Я пожал плечами. «А что ты смотришь? Я тоже красивые ноготочки хочу. Да и реснички длинные, чтобы девок взглядом цеплять. У тебя-то вон какие». «Оставьте меня на минуту». «В этот момент главное сохранять каменное и уверенное лицо, будто ты понимаешь, что делаешь. Может, даже поверят». Недолго думая, француз пожимает плечами и уходит вместе с работягами. «Отличненько». Я еще раз посмотрел в зеркало. «Да уж, костюм действительно сидит идеально. Он настолько хорош, что подчеркивает даже мою убогую фигуру. Видны плечи, талия. Руки теперь шире, кажется. Теперь я понимаю, почему парни их носят. Это действительно выглядит солидно. И я, как сопровождающий Линет, должен ей соответствовать». Я не должен быть уродом. Я не должен стыдить свою даму. И я не буду. Пора кончать с этой убогой внешностью. Жатва. Серые длани выползают из пола и хватают ковер. Длинный, тяжелый и очень роскошный, он пропадает в сером разрыве пространства и падает в территорию. Сначала один, затем второй. Я тут же чувствую, как по лицу что-то потекло. Подкожный жир, вызывающий прыщи и черные точки, просто начал выходить наружу, ибо теперь ему просто негде сидеть. Мои поры сужались, лицо очищалось, а кожа разглаживалась. И лишь стоило свалиться последним коврам, как и сам череп стал деформироваться. Процесс оказался не самый приятный. Челюсть потянула, и прикус стал более правильным. Немного набухли скулы. Брови, кажется, стали более аккуратной формы, как и само тело. Оно буквально подсушилось, и я даже сейчас это ощущаю. «Ух, твою мать!» Я выдохнул и потер лицо, наконец перетерпев деформацию челюсти. Что-то многовато изменений. «Шов, отчет!» 102 кило, босс! И ты откуда такие коврища нахрен? У цыганей отобрали!» Я стал красивее на 10%. Сраных 10%. А я и до этого уродом не был. Но сейчас же... «Легард! Охрана!» Прозвенел женский голосок, спускающийся со второго этажа. «Кусупас! Что случилось?» Я медленно поворачиваюсь. Линет. Сегодня в белом, слегка пышном платье, а волосы заплетены во множество косичек, сходящихся на затылке. Идеальная осанка, идеальные изгибы. Она спускалась по стеклянным ступенькам и замерла, лишь стоило меня увидеть. Меня в костюме, подкачанного, похорошевшего, с более квадратной челюстью, с более густыми ресницами. Меня, живого и реального, стоявшего в ее доме, взявшегося вообще из ниоткуда. «Привет!» — киваю я. Она распахнула глазки. «Виктор, ну вы там долго!» Тут же залетает Фредерик. «Моя дочь уже вас зажда...» Поднимает глаза на Линет. «Ага, в общем, вот она. Доча, это Виктор Князев. С этого момента он будет твоим телохранителем. Сегодня в том числе». «Ау, бонжур!» Она судорожно кивнула. «Бонжур!» «Ого, она поздоровалась! Она побеждает аутизм!» «Так, все отлично. Идем быстрее. Мы уже опаздываем». Хлопает в ладоши Фредерик и резко разворачивается. Девушка неуверенно спускается, то и дело на меня поглядывая, будто я в любую секунду накинусь и начну грызть ногу. Странно так поглядывать. Ну, впрочем, плевать. Мое дело охранять. Последовав за семейкой в лифт, я вышел на улицу и открыл даме дверь. Этикет. Затем сел сам, тоже на заднее. Закрываю дверь, осматриваюсь. Девушка почему-то так и продолжает на меня поглядывать. «Да что тебе надо?» «А, кстати, и пока не забыл. Ремень», — говорю ей. «Если она в лобовое вылетит, будет не очень. Я должен отнестись к работе на все 100 и обеспечить ей безопасность на всех этапах». «Ква?» Объясняю жестами. Понимает что, но не понимает зачем. «Ты балбеска?» «Ох, ну что такое? Я сам лезу за ее дебильным ремнем». «А?» Она резко вздыхает. «Впервые за все время я оказываюсь к ней так близко, и... Боже правый, как же она вкусно пахнет! Гормоны просто бушуют. Мое тело так и вопит, что передо мной само совершенство. Взгляни на эту грудь, на эти бедра, ножки, лицо! Смотри на сиськи, тварь, смотри!» Но я не смотрел. Я защелкнул ремень, вернулся на место и протяжно выдохнул. «Ух, да уж!» Нехилое испытание. Мы, наконец, поехали. Стояло гробовое молчание. Слава богам, веселая поездка длилась не больше получаса. Автомобиль останавливается у античного мраморного музея. Я выхожу и открываю девушке дверь, продолжая следить за обстановкой. Машин немного, но парковка явно будет забита. Мы здесь одни из первых. Это хорошо. «Ну что ты там копаешься?» Уже не выдерживаю я. Девушка поднимает на меня виноватые голубые глазки. Она не может отстегнуться. «Господи, помоги мне это все пережить!» Я снова наклоняюсь и снова все делаю за нее. «Виктор, она и сама могла. Почему-то грустно вздохнул Фредерик. Впрочем, ладно. Вы двое, давайте быстрее. Основное событие начнется через полчаса. Сейчас мы должны встретиться с организаторами. А учительница? Я, не глядя, подаю руку девушке, а сам все внимание на Фредерика, ну, которая по архиву. Там же. А вот француз сыграл желваками и не сводил глаз с наших ладошек, лежащих друг на друге. Я вас познакомлю, не переживай. Ну, полчаса так полчаса, ладно. На этом мы покончили с машиной и пошли. Осматриваюсь. Черт, а территория-то большая, легко затеряться. Тут вон даже в парке будочки для влюбленных есть. Нет, здесь нужна хоть какая-то подготовка. Хумик, как только я буду призывать квазитов, моментально отдаваем следующие приказы. Бормочу я в территорию. Я объясняю, что надо, и незаметно скрещиваю пальцы. Призыв квазита. 10 демонов появляются в разных укромных уголках. Они моментально получают мысленный приказ, входят в невидимость и разбредаются по территории. Хумик тут же начал передавать информацию. Отлично, разведка пошла. Тем временем мы зашли. Да, реально какой-то музей. Тут и там экспонаты, все из белого мрамора. Ох, и сколько здесь богатств! Жадность обливается слюнками. Но приключения начались, когда показался главный экспонат. «Ли, не моя красоточка!» — послышался мужской голос со странной интонацией. «Я так скучал!» Поворачиваюсь. «Мля, это что?» Огромный, титанических размеров лысый мужик в розовой шубе. Загорелый, с голубыми глазами, что сверкают даже через темные очки. Да с высоченными скулами. Штаны обтягивающие, мышцы рвутся через одежду. «Это еще что за совершенство мужского образа?» «Почему он в розовой шубе? Где хотя бы футболка?» «Евгений!» — радостно вскинул руки Фредерик. Линет тоже улыбнулась. «А, ладно, отбой, вроде наш». Он со всеми по очереди обнялся, чмокнул каждого в щеку, а затем заметил меня. «Ой-ой! Мать моя, Афродита!» — приспустил он очки. «Это что еще за кексик у нас такой, Он быстро подошел. Двухметровый шкаф в розовой шубе оглядел меня со всех сторон, словно волк обнюхивает упавшую добычу. Я замер. Мне стало страшно. «Кто ты у нас, мальчик?» Его голос тоже был уж слишком бархатным. «Виктор, телохранитель Линет». «Виктор, значит. У тебя неплохая кожа. Чем пользуешься?» «Водой». «Еще и природой не обделен». Оценивающе прищурился он. «Витя, а тебе никто не говорил, что у тебя притягательный взгляд и хорошая форма бровей?» Я сглатываю. «Ну все, Жень, не смущай парня, он здесь на работе». Вклинился Фредерик. «Ох, спасибо». Мы с Линет переглянулись и, кажется, впервые поймали общую волну. Впервые. Сейчас мы оба недоумевали с Евгением. Правда, Линя уже была к этому привыкшая. Я к ней потихоньку сместился. «Это кто?» — прошептал я. «Коллега, друг, семья, съемки и модельный агент», — ответила девушка. «Хороший друг. Ты ему нравится. Как я когда-то. У него чутье на модели». «Только не это, господи!» Она улыбнулась. «Впервые». «Впервые нахрен! Она что, умеет не только бояться и стесняться? Черт, а так она даже вполне себе милая». Не просто мясо высшего сорта, а именно живой человек. Милый, опять же. Но вот он, шанс. Мы разговорились. Линет. Я внимательно посмотрел ей в глаза. Она повернулась. Я тебя защищу. Я не дам тебе в обиду. Пока я рядом, ты в безопасности. Понятно? Она тут же замерла. Улыбка пропала с лица, а лицо застыло, словно между нами никакой лед и не таял. Она поджала губки, глубоко вдохнула и, резко повернувшись, молча пошла за отцом. «Сраный Соболев, скотина! Ты что мне насоветовал? Я тебе все остатки волос повыдираю, сука!» «Я не понимаю земных женщин, не понимаю! Сложно, сложно, нихера непонятно!» Я лишь вздохнул, смирился с поражением и пошел следом. Музей выглядел внушительно. Куча экспонатов, какие-то маски, кубки, даже пара мечей и кинжалов. Жадность истекала слюнями буквально на все, но, увы, не сегодня. «Босс, машины подъезжают!» — послышалось над ухом. Я смещаюсь к Линет. Они с Евгением уже как полчаса обсуждали будущие съемки и как подорожали сыворотки для лица. Массивная входная дверь отворяется. Появляются первые люди. Явно аристократы, судя по печаткам, фамильным гербам и в целом внешнему виду. За ними еще и еще. Квазиты постоянно докладывают о новых машинах, новых гостях. С некоторыми такая же охрана. Некоторые даже по виду кажутся опасными магами. Я моментально напрягся. Вся легкость пропала. «Все, вечер начался», — тихо говорит Евгений. «Ладно, пирожочки, я пошел встречать гостей. Отдыхайте». Он останавливается передо мной и смотрит в глаза. «Позаботься о нашей линии. Хорошо, красавчик?» Серьезно киваю. Он подмигивает и уходит. «Я тоже пойду. Несколько встреч», — хмурится Фредерик. «Виктор, не подведи». «Линет, детон туа. Виктор, ну туфера подума». «Линет, просто расслабься. Виктор не даст тебя в обиду». Она нервно кивает. Мы остаемся вдвоем. Все. Вечер действительно официально начался. И роль девушки в нем — просто блистать своей красотой. Сам факт ее появления создаст шумиху в новостях. И это привлечет внимание. А моя же — это красоту охранять от грязных лап. Ладно, все равно в страх планировал идти. Прикрываю глаза. Лучше заранее, чем потом. Передо мной открывается карта звездного неба. Вглядываюсь, ну-с, погнали веселиться. Путь мистицизма. Школа страх. Открыть заклинание жуть. Открыть заклинание пугающее присутствие. Тут же вспыхивают две новых звезды, а на моих ключицах медленно выжглось продолжение черной татуировки. Ух, какая приятная боль. Но с активацией пока подождем. Раздается спокойная музыка на весь зал. Слышится речь организатора. Он благодарит всех. Говорит, какая честь представлять выставку от лица всего археологического сообщества России. И как желает нам всем хорошего вечера. Честно, вообще не понял, нахрена нас всех собрали. Но, видимо, это часть светской жизни. Явка тупо ради явки. Кто-то еще и вопросики решает. Линет вон мордой красуется. «Госпожа Линет, это честь познакомиться с вами». Слышу мужской голос. Брюнет в дорогом костюме, а на золотой печатке эмблема какого-то животного. «Твою мать, чё, серьезно? С первой же минуты? Мою Линет?» Девушка вежливо здоровается в ответ. Я стою, не вмешиваюсь и оказываюсь прав. Он лишь поздоровался, сделал комплимент, пожелал вечера и пошел к остальным. Она аж на меня облегченно посмотрела. «Ох, а я-то как рад, Лини!» Мы пошли к столу с закусками. Девушка не без удовольствия съела пару канапешек. «Еще с мордой такой довольно жует. Ну, вы гляньте!» «Знаете, она ведь действительно весьма милая, когда она ведет себя как человек. Удивительно даже!» К нам тут же снова кто-то подходит. В этот раз низенькая блондиночка в черном платье. «Лини, ну сколько лет!» Она полезла обниматься. Они оказались давние подружки. Будут вместе учиться. Черт, а ее реально многие знают, ха! Ну, тогда и я канапешку сажу, раз опасности нет. «Ой, здравствуйте!» Подружка меня наконец заметила. «А вы...» «Телохранитель», — отвечает за меня француженка. «О, как!» Она на пару секунд подозрительно замолкла. «А он у тебя хорошенький!» Наши взгляды встретились. Девушка стрельнула глазками и заигрывающе улыбнулась. «Ой, Лини!» Подружка потерла кончики волос и перешла на шепот. «Лини, а не дашь контакты? Меня тоже охранить надо». Она снова взглянула на меня и улыбнулась, махая пальчиками. «Привет!» Повисла какая-то странная атмосфера. Я такую с любовницами ощущал. Те самые интонации, взгляды и намеки, когда оба понимают, что скоро у нас будет продолжительный и страстный секс. «А может, не надо?» «Так, ну все», — не выдержала Линет. «Пожалуйста, подруга, телохранителя, но подыстрая. Не отвлекать. Работа!» «Ареддуло коли!» «Хватит к нему клеиться!» «А, ой!» Она опомнилась. «Ой, и впрямь, что это я? Просто, ну, знаешь, ну, ты понимаешь, мы же девочки!» «А так отвлекать не буду, конечно же!» Она собралась уходить, но в последний момент развернулась и снова мне подмигнула. «Конечно же!» И на этом девушка ушла. Мы с Элинет переглянулись. «Ну что?» Смотрю на ее злое лицо и вздыхаю. «Что ты так на меня смотришь? Что в этот раз не так?» «Подойди ближе. Плохо охраняешь. Не отходи». Она отвернулась и резко пошла к диванчикам. «Эх, как я устал. Променяю женщин на ковры и огромный меч». «Виктор», — подошел Фредерик, — «по нашему делу. Лилия здесь. Я уже завел диалог, но без тебя смысла это обсуждать нет». «Ох, ну, наконец, я уже начал скучать». К Линет как раз подсела очередная девчонка, и сейчас они о чем-то болтают на французском. «Отлично, 10 минут у нас есть». Я кивнул Фредерику, и мы пошли. По пути еще отправил квазита к девушке. Лилия, та самая учительница с доступом к архиву, стояла недалеко. Стояла одна с бокалом шампанского в руке. Она с интересом рассматривала очередной экспонат в виде черной чешуйчатой перчатки. «Госпожа Лилия, знакомьтесь, это телохранитель моей дочери, Виктор Князев. Я о нем говорил». Она медленно поворачивается и смеряет меня взглядом. Таким неприятным, сука. Снисходительным. Будто ее насильно заставили на меня вообще посмотреть. Не то что говорить. Это была уже взрослая женщина с немного выступающей сединой. В очках и со строгой прической. В прошлом явная красавица, но годы уже брали свое. И от нее зависит моя главная цель в этом мире. «Виктор, значит?» Она посмотрела мне в глаза. «Здравствуйте». Почтительно киваю. «Рад с вами...» «Не утруждайся, мальчик, я тебе уже отказываю». «Даже приветствие! Я не успел сказать даже приветствие! Сраное здравствуйте!» «Это что, шутка? Я что, клоун, которого можно просто выдернуть, посмотреть и сказать «иди нахрен», пытаясь счастья в другом месте?» «Но, госпожа Лилия, вы же сказали...» — вклинился Фредерик. «Я сказала, что посмотрю. Я посмотрела. Мне не нравится его взгляд. Училка снова на меня посмотрела. Это взгляд не Созидателя, а Разрушителя. Не вижу причин допускать его к столь ценным знаниям, кем бы он ни приходился, вашей дочери, хоть трижды мужем». «При всем уважении к вашему опыту и знаниям, госпожа Лилия, но как так судить о человеке лишь по одному взгляду? Он ведь и слова не...» Я аж хохотнул. Они на меня медленно повернулись. «Ай, ясно. Ну и пошла ты нахер, старая манда. Отказываешь? Да и ладно. Такая тупица, как ты, в принципе, решение правильного принять не сможет. Я просто вашу академию снесу через месяц. И ничего вы мне уже не сделаете». «Я сказала что-то смешное, молодой человек?» В ее голосе появилась такая сталь, какую я у мужчин в этом мире не слышал. «Я что, дала повод надо мной смеять?» «Да, да! Глупее противоречия я в жизни не слышал. Ну как такое можно было сказануть?» Фредерик всеми силами, всем видом говорил мне заткнуться. Он показывал глазами на выход, показывал на людей, которые нас услышали. «Заткнись, Витя, ты не представляешь, во что ввязываешься!» Наверняка пытался он сказать. «Но нет, я уже разогнался. И плевать, что все на нас смотрят. Глаза не Созидателя, а Разрушителя. А что есть созидание без разрушения, госпожа Лилия? Съедая кусок мяса, вы строите свой организм. Но разве вы только что не разрушили чужой? А откуда добыли шелк для вашего платья? Без разрушения мир переполнится, без созидания исчезнет. Это не плохое и хорошее. Это две части обычного. Вы, Лилия, так живете лишь благодаря нам, как и наоборот. И кто считает иначе, просто лицемер». Фредерик тяжело сглотнул. С каждым моим словом он все больше жалел, что вообще меня сюда позвал, но... Знаете, под конец его взгляд стал совсем иным. Он оказался со мной согласен. Теперь он меня не стыдится. Теперь он недоумевает, почему Лилия оказалась такой мандой, с такой тупой причиной меня отшить. И все потому, что я, сука, прав. Это же изменение я заметил и в аристократах, нас окружавших. Они закивали, зашептались, стоило мне закончить. Лилия же заиграла скулами и неотрывно смотрела мне в глаза. Что она пыталась там отыскать? На что она рассчитывала? Я не знаю, и мне плевать. Строишь из себя философа? Любишь попиздить? Ну, давай попиздим, чё? Посмотрим, как ты переспоришь некроманта с 300 лет за спиной. А что вы думаете об этом артефакте, Виктор? Вдруг ни с того ни с сего она указала на черную чешуйчатую перчатку. Это часть брони самого Теоса Великого. Завораживает, не правда ли? И что это? Чего она добивается? Впрочем, бред, ответил я. Прошу прощения, это не броня Теоса. Он бы такое не носил. Но археолог утверждает... Дебил ваш археолог. Теос всегда следовал своей философии. Он верил, что святой облик столь же важен, как и святая душа и святые деяния. Черный чешуйчатый доспех с когтями? Ха! Хмыкнул я, оглядывая экспонат. Бред! Кому, как не Теосу, паладину света, знать о важности обличия веры? То есть, я правильно понимаю, вы называете организатора этой всей выставки дебилом? Да. Понятно. Она оглядела перчатку, а затем улыбнулась. «Я тоже так считаю». «А значит, и выставка теряет ценность». Она отвернулась и пошла. «Увидимся в академии, Виктор. Не забудьте зайти». И еще раз оглядев экспонаты, она вздохнула, покачала головой и окончательно скрылась в стороне выхода. Мы с Фредериком встретили взглядами. У него в голове явно зрел какой-то ответ, но француз банально не успел. Меня тут же обступил честной народ. «Не буду отрицать, что подслушивал. Но и не могу не восхититься вашим ответом, молодой человек». Ко мне подошел седой мужик и протянул руку. «Кирилл Огнев, приятно познакомиться». Виктор Князев, пожимаю». «Присоединяюсь. На мой вкус слегка рисковато, но есть ли разница, если в точку?» Ухмыльнулся мужчина помоложе. «Рад познакомиться. Михаил Рубанов». Посыпались имена. Ни одно и не два, а столько, что я перестал даже запоминать. Практически каждый начинал с комплимента моей речи и заканчивал своим мнением, что это все же дерзковато, но правильно. Я почувствовал себя не в своей тарелке. Со мной знакомился весь высший свет. Меня нахваливала аристократия этой страны. И я даже примерно не знал, что им такого отвечать. Ну, спасибо». «Знали бы вы, как мне насрать на ваше мнение, вы бы расплакались». Но весь балаган прекратился, лишь стоило над ухом раздаться демоническому голосу. «Босс, есть проблема. Да девки домогаются». И все. Для меня это было словно спусковой крючок. «Ах, твою мать!» «Пугающее присутствие». Весь мой образ, силуэты тела наполняются энергией чистого страха. Люди моментально от меня шарахаются, будто я только что пообещал вскрыть им брюхо. Проход освободился, и я ловко проскакиваю между людьми. Заворачиваю за колонну, выхожу к месту, где сидела девушка, и вижу парня, сидевшего на диване рядом с ней. В костюме с печаткой. Аристократ, выше и шире меня. Устроившись настолько близко, что их ноги буквально друг к другу прижимаются, он безостановочно ей что-то рассказывал. Затем я посмотрел на девушку. И уж поверьте, я насмотрелся на ее переживания. Я сразу узнаю, когда ей некомфортно. И ей некомфортно. Очень. Но лишь стоило сделать шаг, как меня остановил голос. «Босс, есть вторая проблема. В зал вошли два человека с печатками розы, о которых вы предупреждали. Та брюнетка и ее парень». «Ох, ну да твою ж мать!»